прибили пыль осенние дожди, сменившиеся метелями, а после трескучими злыми морозами, которые, однако, послушно отступили, уступая место весеннему теплу. Менялся окружающий мир, то утопая в снегу, то захлебываясь слякотью, то разливаясь буйной молодой зеленью, которая постепенно покрывалась пылью, сохла и увидала, говоря о наступлении нового круга. Время шло, тянулись вверх, взрослели яблоньки, уже плотной стеной загораживая берег. Затягивалась яма на краю, унося с собой память о старом дереве. Грузнела и расползалась усадьба, все больше становясь похожей на толстую обрюзгшую бабу, скандальную и неуживчивую, норовящему любому сделать пакость. Скрипела и обваливалась ставнями, зарастала сыростью да плесенью, протекала крышей да проседала левым крылом, внимания требовала, заботы, рук хозяйских. «Вот так и помрет в комнатах своих», — бурчала постаревшая Маланья, расчесывая косы золотые. Елизавета сидела смирно, стараясь не крутиться и не дергаться, терпеливо снося Маланьину неловкость и бурчание. «Ни к хозяйству, ни к дочери. Господи, прости! Антихрист!» Антихристом Никиту Данилыча называли часто, но без злости, скорее уже привыкнув, смирившись, и лишь по давно заведенному обычаю, пеняя на несговорчивость, бесхозяйственность, привычку подолгу запираться в покоях, куда домашним было заказано. Лизоньку же любили, жалели и за сиротство ее, и за отцовское невнимание, и просто от того, что жалеть ее было легко. Мила, тиха, легка норовом. Вот и сейчас улыбнулась, поблагодарила, да и соизволение попросила к озеру сходить. Точно это не она, а Маланья в доме за хозяйку. «Гляди там!» Маланья сняла с гребня волосы, длинные, тонкие, но прочные, что медная проволока. Вот только цвета не темно-красного, бронзой отливающего, а самого, что ни на есть, золотого. «В воду не лезь! Слышишь, Нисья!» Сонная Анисья, взятая из деревни в подружки молодой барыни, кивнула и потянулась, сползла с лавки. «Я тебе!» — пригрозила Маланья гребнем. «Будешь лениться, отцу расскажу! Выпарит!» Нисья только зевнула. «Ну, девка бедовая, кто ее такую ленную да дебелую, к работе негодную, в жены-то возьмет? И ладно бы Иван, сан принявши, к нему и приход получил, но нет же, походил по свету, поскитался, а вернулся в края родные, как и был, босиком, борода седая». Глаза огнем горят, только и может, что орать да огнем в пекле пугать. А о дочке б лучше позаботился. Сказал бы спасибо хозяину, что не бросил сироту. Как Нюрка померла, в дом взял, к Елизавете приставил. А та и рада. Скучно-то одной было, но да и снись ей не весело. Подперши рукой щеку, Маланья глядела в окно и думала. Мысли ее были просты, светлы и касались все больше забот хозяйских да нехитрых планов. Ветер, кинув в окно жменю белых лепестков, донес со двора преисполненный гнева голос Ивана. «Ибо настанут времена тяжкие, люди будут самолюбивы». «Серебро любивый!» И к кому это он привязался, неугомонный? Давно бы пора Мэджгану погнать его. Чай осталась в Погарье хата после жены, Но хозяин, хоть и нехрист, жалостливый, пригрел безумца, поставил сторожем. А чего сторожить? Нечего. И пусть же Господь даст им истины прозреть, дабы они освободились от сети дьявола, который уловил их волю свою. Скоро, скоро настанет света конец. Маланья, тяжко вздохнув, прикрыла ставенки и принялась убираться в комнате. Конец света! И устья блаженница все кликушничала. И ждали, а он не наступил. Ну и ладно, у нее и без того делов хватает. Позже она будет вспоминать и этот день, и собственные мысли, и верные приметы, предрекавшие беду, которые она видела, совершенно точно видела, но вот от чего-то во внимание не приняла. Проклятый дом, проклятые люди, ослепшие, оглохшие, погрязшие во лжи и грехе, отринувшие Слово Божие, смеются над ним, посланцем Иисусовым смеются, над тем, в чьих руках спасение. «Покайтесь!» — кричал Иван, и вороны, загнездившиеся в тополях, отзывались многоголосым карканьем. «Покайтесь! И спасены будете!» Седая баба перекрестилась, но не глянула на Ивана, так и протопала, прогибаясь под тяжестью коромысла. Скрипели ведра, плескала вода, рассыпаясь по песку темными каплями. Скребла за ухом тощая псина с розовым брюхом и отвислыми сосцами. Рядом в грязи ползали щенята, черные, все как один, черные. Не это ли знак? Это ли не упреждение? Но слепые, слепые, глухие, глухие, не для них царство Божие. Но одного человека Иван обязан спасти. Больно будет, страшно будет, тяжко будет. Но сказал Господь: «Азм есть спасение». «Я есть! Я!» — шептал Иван, глядя одним глазом на псину, другим на бабу с ведрами и коромыслом. Голова болела, тело зудело и чесалось, струпьями покрываясь. Но страдания эти телесные делали душу чище, выше, достойнее. Он сумел пройти через многое. И ее, кровинку свою, солнышко ясное, отраду сердечную, вызволит из-под опеки дьявольской. Но позже, позже, сначала нужно с нечистым управиться, с тем, кто собственную душу нечистому продал, а теперь и иные, невинные отдает. Силен враг. Но да с Иваном сам Господь. Он сумеет. Он пробудит в людях страх и совесть. Он покажет им, что через боль и кровь приходит свет. Он захихикал и, поскребший зудящий зад, пригнулся, поковылял следом за двумя девочками, одну из которых любил всем сердцем, другую же жалел. Как пастырю надлежит жалеть овцу, от стада отбившуюся. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, страданиях, постигших меня, — бормотал он. А в псину, увязавшуюся было следом, камнем кинул. «Дьявольское животное, нечистое!»